В бочке был Диоген, поправил Петю Василий. Серьезно? Спросил Петя. Ага, ответил Вася, взглянув на Петю довольными глазами. Чему ты так радуешься? Петя заметил довольство в глазах Василия. Счет 3-2 по подколкам, улыбнувшись, ответил Вася. Я все равно лидирую, с гордым видом заметил Петр. Короче, Петь, понятное дело, мы не можем торчать тут вечно, в этой пещере, надо что-то придумывать, уже серьезно сказал Вася. Здравая мысль, профессор, ответил Петр. Слушай, не называй меня профессор, попросил Василий. Как скажешь, профессор, сказал Петя. Вася посмотрел на Петю, как учитель на непослушного ученика с задней парты, выражая в своем взгляде глубокую досаду от поведения нерадивого школьника и от того, что трудно что-либо изменить. В общем, я считаю так, мы можем пойти туда, в неизвестность, но просто, как разведчики, сказал Вася. В смысле, что ты несешь, не понял Петя. Петь, ну ты ж военный человек, должен понимать, о чем я, на разведку, ну разведка это, когда, попытался продолжить Василий. Я знаю, что такое разведка. К нашей ситуации как это применимо, я просто пытаюсь представить то, как это будет выглядеть, прервал Василия Петр. Ну, я имею в виду, что мы сходим, походим по этому острову, не острову или материку, уж не знаю, но недалеко, недалеко, а потом вернемся. А это место будет постоянным, ну, как бы, логовом, пояснил Василий. Ага, постоянным, может еще этот мир постоянным местом проживания сделать. Давай подпишем договор об аренде или покупке недвижимости, найдем себе по бабе, хотя, знаешь, есть вопрос, а где мы их найдем, да и с кем договор подпишем. Так вот, ни с кем, по крайней мере, на данный момент, поэтому давай хотя бы узнаем, кто хозяин этой прекрасной жилищной площади, а для этого надо хорошо здесь порыскать, далеко порыскать, и, если ни хрена не найдем, вернемся сюда и будем думать дальше, как нам выживать, ок, сказал Петр. Ок, немногословно согласился Вася. Наши герои вышли из пещеры буквально в свет. Вокруг было светло и очень красиво. Пальмы величественно нависали, огромные листья, 2 метра в длину, похожие на одуванчики, росли из почвы, огромные деревья, 30 метров в высоту, не меньше, и, вокруг одна зелень, везде преобладал массово зеленый цвет. Ну чего, пошли туда что ли, скомандовал Петя, показывая наугад на огромные листья, возле одного из деревьев, гигантов. Ребята прошли через огромные листья с большим трудом, а за ними еще такие же листья, а за теми еще, еще и еще. Мне уже эта затея не по душе, другое дело, если бы у нас были здоровенные мачете, мечтательно сказал Вася. Ага, как у Дэн Нитриха. Ты это, Вась, не плачь, вон, сквозь эту растительность что-то дельное вижу, сказал Петр. В каком смысле дельное? Спросил Василий. Ну, что, то похожее на полянку, целое поле, не знаю точно, вон, приглядись, сказал Петя. Ага, и я что, то вижу, сказал Вася. Глаз, алмаз, профессор, пошли, снова скомандовал Петр. Василия, как обычно, перекорежил от слова профессор, но он понимал, что Петру нет смысла что-либо говорить, о чем, то просить, поэтому он достойно промолчал, как и подобает интеллигенту, хоть и бывшему. Хэм-эм-эм-эм, интересно, произнес Петр. Наши герои вышли в открытое большое поле, которое, если смотреть сверху, имело овальную форму, всюду вокруг были джунгли, на земле росла зеленая трава чуть меньше, чем по колено, в самой дали, прямо напротив Васи и Пети, был узкий проход, явно, в пещеру. Ну вот мы тут, думаю, разведка закончена, пошли обратно в наше безопасное логово, предложил Василий. Так, не ссать, мы еще не начали ничего искать, сказал Петр. Мм, вдруг зазвучал красивый женский голос из того узкого входа в пещеру. Ты слышал? Спросил Петя. Ага, конечно, ответил Вася. Ну еще бы, прикинь, бабенок тут найдем, а? Улыбнувшись, сказал Вася. Ты не джентльмен. Заорал в конце своего обращения к Пете Василия из-за того, что огромная скалопендра, 12 метров в высоту, вынырнула из-под него и врезала прямо по пятой точке, отчего Вася взлетел в воздух. Ёк-макарёк, очень эмоционально произнес Петр. Мутант, скалопендра резко развернулась в сторону Пети. Он сразу понял, что это не к добру, и выхватил из кобуры пистолет, на что, видимо, в ответ, монстр ринулся прямо в сторону Пети. Бах, Петя выстрелил раз, но тварь успела увернуться. Бах, наш герой произвел второй выстрел и попал прямо в макушку гигантской скалопендры. Ее зашатало из стороны в сторону. Петя прицелился в третий раз, тварь извивалась как кобра, но не угрожающе, а, скорее, от бессилия. Петр выстрелил еще раз и попал куда-то в туловище, отстрелив одну из множества гигантских ног. Ша-ша-ша-ша-ша-ша, чудовище издало неприятный шипящий звук. Петр нажал курок еще раз, но, заело, йок-макарё-йок. Петя резко развернулся с этими уже классическими словами спиной к монстру и ринулся со всех ног, не думая куда бежать. Скалопендра, в полупьяном извивающемся стиле, устремилась вдогонку за ним. Петр, определенно ощущая, что чудище уже наступает на пятки, резко развернулся для очередной попытки выстрела и, вроде бы, произвел его, но в другую сторону, так как скалопендра успела нанести колхозный удар сбоку с башки, в результате чего наш герой отлетел метров на 8 и приземлился возле одного из деревьев. Несмотря на такой хлесткий удар со стороны столь огроменной заразы, Петя все же удержал в своей руке пистолет. Упав на землю, Петр почувствовал нехилое головокружение. Медленно из-за этого развернувшись, он посмотрел в сторону все такой же кружащейся из стороны в сторону скалопендры, будто у нее также, если не больше, кружилась голова. Вдруг тварь как будто бы сосредоточилась и посмотрела на Петю. «Блин», — произнес тихим голосом наш герой. Скалопендра мощно и резко ринулась на Петю, будто решила отдать все последние силы на этот рывок. «Остановись-то, бабы!» Прокричав фразу из второго «Терминатора», Петр выстрелил прямо по центру, в башку скалопендре. После точного выстрела, летящая огромная тварь резко обернулась обычной тропической скалопендрой 20 сантиметров в длину и приземлилась на ноги к Пете. «Ай, фу!» — вскрикнул Петр и отбросил теперь уже мелкую скалопендру, которая тут же уползла вглубь джунглей. Василий лежал все это время на земле и почти не двигался. Петя подошел к нему и посмотрел таким взглядом, в котором можно было прочесть, что «то вроде я не удивлен или блин, ничего не меняется». «Спасибо за помощь», — сказал Петр. «За какую помощь?» — спросил плохо соображающий в данный момент Василий. «То-то и оно, за никакую. Уже воспринимаю подобную ситуацию с юмором», — ответил Петя и подал руку валяющемуся Ваську. «Что, то мне подсказывает, что нам туда», — сказал Петя Василию и указал рукой на узкий проход в новую для них пещеру. «А мне что-то подсказывает, что нам туда», — сказал Васек и указал на обратный путь, который уже был пройден. «Не-е-е, нам именно туда», — возразил Петя и снова указал на пещеру. «Слушай, ты меня достал. Здоровенная многоножка чуть не сожрала нас обоих только что. А ты хочешь переть дальше. Тебе хочется сдохнуть. Ради бога, а я жить хочу», — резко наорал на Петра Вася. Петр подошел вплотную к Васе и посмотрел ему в глаза очень строгим взглядом. «Послушай меня, профессор, во-первых, эта тварь чуть не сожрала меня, именно меня, а не нас обоих, во-вторых, это ты тут жить хочешь, ты, казалось бы, умный мужичок, а свои слова не анализируешь», — спокойным голосом отреагировал Петя. «Не анализируешь», — вдруг поправил Петю Вася. «Чего?» — спросил Петр. «Не анализируешь, правильно так говорить, а ты сказал не анализируешь», — уточнил Вася. «Ладно, профессор, не нуди, от перестановки слагаемых сумма не меняется, это, ведь, правильно сказал?» — спросил Петр. «Ага, только вот не в тему», — ответил Вася. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а делать, Вась? Пойдем сходим, очень сильно попросил Василия Петр. Ладно, ок, пошли проверим, согласился, таки Вася. Быдаща-ща-ща-ща, ша-ща-ща-ща-ща-ща. Из земли с разных сторон, окружив наших героев, вынырнули скалопендры, мутанты. Ёк-макарёк, привычно произнес Петр. Петь, мне страшно, сказал Василий. Не ссы, прорвемся, произнес Петя, который также нервничал. Ага, прорвемся, блин, и как же, профессор? Вернув Пете его подколку, спросил Вася. Петя опустил глаза вниз и постарался внимательно вглядеться в их гигантские ножки в джунгли, в пещеру, просто в траву под ногами, пытаясь найти хоть какой-то, даже теоретический выход из столь экстремальной ситуации. «А-а-а-к-хар-р-р!» Чей-то рев прозвучал из джунглей, и от этого жуткого звука воздух как бы ощутимо завибрировал. «Ай, ушам больно!» – прокричал Вася и закрыл уши руками. «Ёк-макарё-ё-ёк!» В своем репертуаре, также прикрыв уши, прокричал Петя. «Ша-ша-ша-ша-ша-ща-ща-ща-ща!» Бах! Скалопендры, гиганты сначала начали извиваться будто от боли, а затем нырнули под землю, пробив своими головами ее поверхность. Петя и Вася опустили руки вниз, не понимая еще радоваться им или нет исчезновению скалопендр, посмотрели в сторону джунглей, откуда был странный рев. «Как думаешь, что это было?» – спросил Вася. «Я почем знаю, тут уже все, что угодно, может быть», – ответил Петр. «И оно спасло нам жизнь», – заметил Вася. «Ага, ну пойди отблагодари», – с сарказмом сказал Петя. «Дык, неизвестно откуда рев был», – сказал Васек. «Как неизвестно, из джунглей откуда?» – то сказал Петр. «Откуда?» – то, хэм-эм-эм-эм, но не с стороны ли тех кустов? – задумчиво спросил Вася и указал рукой назад, туда, откуда они пришли. «Ладно, ок, я понял, на что ты намекаешь, пойдем туда», — рев был не оттуда, вроде как, ответил Петя. Наши герои отправились в обратном направлении. Углубившись в джунгли, они заметили легкое шевеление листвы впереди. Парни остановились. «Видал?» — спросил у Василия Петр. «Ага», — видал, слегка заикнувшись от волнения, — ответил Вася. «Вот и я видал», — добавил Петр. «Слушай, а может это ветер или типа того?» — спросил, заикаясь, Петя. «Ага, или типа того», — непонятно ответил Петр. «Ха-ха-ха-ха», — кто-то зарычал из зарослей густой листвы. Ребята застыли на месте. Листва снова зашевелилась. «Ха-ха-ха-ха-ха», — раздалось чье-то тяжелое дыхание. Петр и Василий испытали доселе невиданный страх. Казалось бы, все, что было до этого момента, должно было научить их ничему не удивляться и ничего не бояться, но нет, их руки и ноги начали аж дрожать от волнения. Вдруг там, где было это вздыхающее и рычащее нечто, проявились яркие синие глаза. «Это точно не ветер», — подметил Петр. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а

стать незаметным, и поэтому не успел даже повернуть голову назад, чтобы разглядеть это нереально страшное нечто. Петя тоже сгорбился, двигаясь еле-еле вперед. Парни направлялись в сторону пещеры. Несмотря на то, что их окружал, явно, мир тропиков, но они шли так, будто в каком-то заснеженном поле в страшный мороз. Наконец они дошли до узкого прохода в пещеру. Кое-как протиснувшись сквозь расщелину, ребята попали внутрь. Внутри рев не казался таким громким, но все равно бил по ушам, поэтому парни шли все дальше, продвигаясь уже внутрь пещеры. Когда они прошли метров 10, рев прекратился. Петя вдруг развернулся и попятился назад к входу в пещеру. «Ты куда? Ты чего? Назад что ли? Ты ж сюда так рвался», — сказал Вася. «Да я просто посмотрю. Видишь, отсюда видно, что там никого нет, что, конечно, странно», — сказал Петя. Он остановился примерно в 2 метрах от входа в пещеру и попытался более подробно разглядеть что-то на таком расстоянии, но, поняв, что ничего не выйдет, он рискнул приблизиться к самому входу. «Так, надеюсь, сюрпризов не будет», — очень тихо произнес Петя. Дойдя до входа, Петр очень осторожно выглянул наружу. «Ага, вроде никого, и ничего», — произнес он с облегчением. Теперь наши герои могли осмотреться в пещере. Она также сияла, как и та, где они заночевали, но уже зеленым светом. Его источник, так же, как и в той пещере, был в глубине. «Ну что, пошли. Наверняка там какое-нибудь пещерное озеро с самами, мутантами», — сказал Петя. «Петь, а ты заметил кое-что?» — спросил Вася. «Что?» — спросил, в ответ, Петя. «Женского пения нет», — ответил Васек. «А-а-а, да, точно», — сказал Петр. «Я то думал, что из-за этого рева уже было не слышно, да и скалопендры отвлекали как-то, а оказывается нет, просто исчезло», — сказал Василий. «Ага, да пофиг, пошли вперед», — сказал Петя. «Пошли», — сказал Василий. А шагали наши герои по своеобразному каменному тоннелю, освещенному, опять же, зеленым светом. Они шли, шли, но ни конца тоннеля не было видно, ни источника света. «Слушай, может, мы остановимся? Мы уже полчаса, наверное, идем», — предложил Василий.

неожиданно закончился и парням пришлось затормозить, однако им удалось рассмотреть, что вниз можно было спуститься при помощи интересных каменных порожек, явно сделанных кем-то. «Посмотри», Вася указал рукой на порожки и присел на корточки. «Ну, вижу, порожки. И что?» Петр спросил так, будто его ничего не удивило. «В смысле, ну и что, след цивилизации, не понимаешь?» Сказал Вася. «Слушай, я отстрелил кокосы здоровенной пальме, мутанту, затем этого москита здоровенного прибил, потом многоножку размером со старую добрую пятиэтажку замочил, да плюс еще, эти твари переродились каждый в обычное животное или растение, а тебя удивляют, порожки в пещере», сказал Петр. «Послушай, то были не совсем разумные существа, ну я так полагаю, надеюсь, что и ты тоже, а тут доказательство того, что на этом острове или материке есть кто-то типа нас», сказал Василий. «Типа нас, что, тоже два алкаша, один профессор, а второй военный отморозок», сострил Петя, достал флягу и сделал глоток. «Нет, дай хлебнуть», Васек аж выхватил у Петра флягу и сделал пару глотков. Петя неодобрительно посмотрел на Васю, выхватил у него флягу и собрался сказать пару ласковых. Женский голосок возобновил пение. «Ну чё, профессор, по прозвищу не называй меня профессор, давай спускаться по свидетельству цивилизации», сказал Петя. Вася утвердительно кивнул головой, и наши герои начали спускаться по порожкам. Глава 5. Петя и Вася спускались уже минут 20 по каменным порожкам. Напевающий мелодию голос то появлялся, то затухал, но все так же было ясно, что его источник внизу. «Блин, у меня ноги болят», вдруг сказал Вася. «Не ссы, это мышцы качаются», подмигнув, сказал Петя. «Да мне то, что от этого легче должно стать, что ли?» задал риторический вопрос Вася. «Определенно, профессор», снова подмигнув, сказал Петр. Пение возобновилось. «Слышишь, нас зовут, а точнее меня, я красивее», еще раз подмигнув, сказал Петя и ринулся вниз. «Ой, блин», высказал недовольство Петр и последовал, уже слегка прихрамывая от мышечной боли, по порожкам. Пение не прекращалось. «Идем, идем», будто бы в ответ на пение, крикнул Петя. Пение становилось все громче. «Слышишь, Вась, она все ближе», сказал Петя. Источник пения был будто совсем рядом. «Иду, вот почти», снова ответил на пение Петр. Парни спускались настолько быстро, насколько могли, особенно торопился Петя. Вдруг наконец стало виднеться окончание каменной лестницы и ниже, какая-то каменная комната с круглым отверстием, наполненным водой и напоминающим своей формой бассейн. Пение звучало прямо оттуда. «Дорогая, я дома», в очередной раз крикнул, шутя, Петр и, окончательно спустившись с порожек, резко вошел в эту комнату. В таинственном помещении, на удивление, не было никого, была внизу вода, освещающая зеленоватым светом всю комнату и пещеру в целом. Ребята подошли к воде, но не вплотную, потому что опасались того, что может вынырнуть очередной монстр. В самой воде можно было разглядеть светящиеся зеленым водоросли наподобие тех, что были в другой пещере. По обеим сторонам комнаты было два небольших коридора. «Глянь, прям как в нашей пещере, только те синие были», сказал Василий, обратив внимание на подводные растения. «Ага, меня больше волнует, где бабенка?» с непривычно серьезным лицом сказал Петр. «Мда, странно, и мелодию уже никто не напевает», заметил Вася. Громкое пение послышалось сразу из двух коридоров одновременно. «Оба, на, профессор, так ведь это, две бабенки, оказывается, у нас тут, чур моя, та, которая симпатичнее. Ты туда, я туда», произнес Петр, указал сначала на коридор слева, потом на коридор справа и ринулся туда. «Погоди, Петь, блин», пытался что-то сказать Вася Петру, но тот уже скрылся в правом коридоре. Вася направился в левый коридор, ему стоило пройти всего 7 метров, как он уперся в стену. Справа, в конце этого коридора был поворот, а за ним еще один коридор, и, очевидно, дальше тоже имелись ответвления в виде следующих коридоров. Ну это уже лабиринт какой, то, как хорошо, что тут все освещено, а то у нас и фонариков, то нет, хотя у Пети может есть. Если пистолет есть, то и такая мелочь, как фонарик должен быть, если у него есть, а у меня нет. Ну и козел же он, уже от волнения начал сам с собой говорить Василий. Василий шел дальше, пройдя весь коридор, он посмотрел направо и увидел, что в конце третьего коридора справа есть еще продолжение пути. «Не-е-е, ну это уже перебор, я иду обратно. Петь, Петя, Петь!» – позвал Петра Василий. «Ам!» – тихий, еле слышный напев прозвучал вдруг где-то в глубине. Васек последовал в направлении пения. Дойдя до конца, Вася повернул направо и, светловолосая девушка в красном появилась перед его взором, но сразу же скрылась в следующем коридоре. «Ох ты ж блин!» Васю чуть не хватил удар. Василий быстрым шагом, как завороженный, пошел дальше, стараясь поскорее настичь незнакомку. «Эй, девушка!» – позвал ее Вася. Никто не отозвался, было очень тихо. Тем не менее Васька шел вперед по очередному коридору. Шел и сильно нервничал. «Блин, что ж такое? Тупик! Да что за мистическая хрень?» – возмутился Василий. «Ссссссссссссща-ща-ща!» Василий услышал сзади звук наподобие шипения и резко обернулся. «Ч-ч-что это?» Вася был в ужасе. Перед взором нашего героя, в конце коридора, стояло страшное худое, как скелет, существо с четырьмя руками, причем вторая пара рук росла, как бы, из подмышек. Кроме того, у монстра были длинные светлые волосы и красное платье, поэтому Вася сразу понял, что это та самая девушка. Только пару мгновений назад ее можно было выводить на модельный подиум, а теперь... Но вернемся к ситуации. Помимо красного платья у монстра были еще красные глаза, ярко светящие на фоне этого худощавого сморщенного шершавого лица. Вдруг зеленый свет, освещающий все вокруг, резко погас в том месте, где стояло чудище. Вася начал дрожать от страха. Темнота стала приближаться все ближе, будто пожирая зеленый свет. В самой темноте были видны ужасающие красные глаза. В одно мгновение все вокруг погрузилось в темноту, лишь красные глаза были видны чуть поодаль, но и они погасли через пару секунд. Василий был в ужасе. «И что теперь?» – задал он вопрос неизвестно кому, в темноту. «Мммммммм». Красивое женское напевание мелодии возобновилось, будто в ответ на вопрос Васи. Зеленый свет резко загорелся вновь. Перед Василием стоял тот жуткий монстр, лицом к лицу, глядя красными глазищами прямо Ваську в глаза. «А-а-а-а!» – успел лишь прокричать Вася. «Вась, Васия, не ссы, держись, я иду!» Петя, услышав крик Василия, в другом коридоре, помчался на помощь. Петр достал свой пистолет, было видно, что он готов к любым сюрпризам. Он ничего не нашел в тех коридорах, которые исследовал. Они были пусты. Но сейчас он хотел помочь другу. Он шел очень быстро в Васин коридор. «Вась, Васия!» – кричал Петр, пока шел по коридору. Бах! Кто? То треснул чем? То тяжелым Петю по голове, отчего он ушел в отруб. Арвахер, Урмергер. Какие-то непонятные слова на каком-то незнакомом языке прозвучали вдали, разнеслись эхом и разбудили Петю. «Блин, где я? Ой, блин!» – пробормотал очнувшийся Петр. Он приоткрыл глаза. Преодолевая пульсирующую боль в голове, четкости не было, перед глазами как будто все виделось в тумане. Сфокусировав свой взгляд, Петя разглядел каменный потолок, после чего повернул голову направо, затем налево. Он увидел одну большую каменную комнату кубической формы. «Ёшкин, блин, чего так жарко-то?» – произнес Петя и вытер ладонью свое изрядно вспотевшее лицо. Продолжая осматривать с лежачего положения комнату, Петя особенно обратил внимание на окно прямо напротив него и на дверь из камня, справа от этого окна. В окне виднелось что-то жуткое и жаркое. Петр приподнялся и подошел к окну. Перед его взором было как будто бы жерло вулкана, а точнее сам он находился там, в самом эпицентре. «Ну, теперь хоть понятно, почему так жарко», — сообразил вслух Петр. Прямо перед комнатой Петра тек ручей из лавы. В самом верху этого жерла примерно на высоте около 20 метров, виднелось не небо, как это и должно было бы быть видно из обычного жерла вулкана, а что-то типа гигантского люка, только каменного. Далее Петя увидел повсюду летающих полулюдей. Кожа их была темно-красного цвета, а огромные глаза так и полыхали пламенем. Они летали повсюду, словно мухи или стрекозы, и их крылья были такими же прозрачными, как у многих известных летающих насекомых. «Эр-хар-эр-мор!» зазвучало эхом повсюду. Взор Петра приковала небольшая гора в центре жерла. На самом верху горы располагался каменный трон. На нем восседал жирный дядька красного цвета с горящими глазами. Видимо, он и толкал громкие речи на непонятном языке. Вокруг красного толстяка туда-сюда извивались пальмы, которые то ли крепились на его спине, то ли росли оттуда. «Старые добрые пальмы», — заметил Петр. Также Петя заметил, что рядом с ним присутствует такая же каменная хибара, как и у него. Там также были каменная дверь и окошко. Кто-то ходил по той комнате, в окне мелькала чья-то башка. «А у меня сосед есть, оказывается. Кто бы это мог быть?» — задался вопросом Петр. Виднеющаяся голова в соседнем окне вдруг явно проявилась. «Вася!» — узнал своего товарища Петр. Было похоже, что Василий очень растерян, он беспомощно крутил головой в разные стороны, пытаясь что-то разглядеть. «Вась, я тут!» — снова крикнул Петя. «Петь, блин, я уж подумал, попал я на съедение непонятно к кому. Хорошо, что я не один, и ты с мной!» — крикнул Васек. «Ага, точно, вдвоем быть съеденными веселее, да!» — крикнул в своей манере Петр. «Ну ты понял, что я имел в виду. Я рад, что ты тоже жив!» — крикнул Вася. «Ирмар, хургермар!» Снова раздался величественный голос со стороны маленькой горы. Вася и Петя, выглянув каждый из своего окна, посмотрели в сторону местного царя-императора, восседающего на троне. Они увидели, как один из летающих людей-мух подлетел к этому, очевидно, большому боссу местного пошиба. Человеческая мошка зависла перед жирным царем, а тот указал ей на каменный люк на самом верху. Человек-муха мигом полетел в сторону люка и потянул за что-то вроде каната, свисающего оттуда. Люк открылся. В возникшем отверстии можно было разглядеть синее небо. «О, Петь, нам туда!» — радостно сказал Вася. «Ага, у тебя крылья есть запасные, чтоб туда взлететь?» — с сарказмом спросил Петр. Вася нахмурился. «Ну ладно, запасных крыльев у тебя нет, но просто крылья есть?» — не переставал язвить Петя. «Нету!» — с раздражением ответил Вася. «То-то и оно. Поэтому нам точно не туда», — обозначил Петр. Вдруг толстый царь слез с трона и поднялся вверх на своих пальмах-щупальцах. При этом они приподняли местного вождя довольно-таки высоко. Далее он своими пальмами оттолкнулся от мини-горы и прыгнул на одну из стен жерла, как бы прилепившись листьями пальмы. «У него что там, присоски?» — с удивлением задал вопрос Петр. «Не знаю», — с выпученными глазами от происходящего, — ответил Василий. Авторитетный жердяй поднимался на своих пальмах-щупальцах по стене, словно какой-то жук. Наконец, добравшись до самого верха, он вылез через тот самый люк, который, видимо, открыли специально для него. После этого летающая прислуга закрыла люк. «Уполз жирный таракан», — сказал Петя. «Ага», — подтвердил Вася. «По-любому он здесь, важная шишка», — продолжал говорить Петр. «Как ты думаешь, для нас это хорошо, что он ушел?» — спросил Вася. «В каком смысле?» — ответил вопросом Петя. «Ну, может, сейчас больше шансов выбраться отсюда появилось. Ты ж видел эти пальмы, он сразу одной такой убить может, а так без него больше шансов выжить», — сказал Василий. «Петь, ты чего, в PlayStation переиграл что ли? Типа это так, мелкая шушера летает, а он главный босс в игре с супердлинной шкалой жизни», — съязвил Петр. «Да блин, Петь, ну надо что, то делать. Посмотри, оружие не забрали?» — спросил Вася. Петр полез проверять кобуру. «Блин, одного пистолета уже не вижу», — сказал Петя. «А второй?» — спросил Вася. Петя потянулся проверять все остальное, все карманы. «Нету, зато смотри, что не нашли». Петр достал из ботинка свой нож. «Ну да, с ножом против стаи человека-муха, может, и против их верховного короля тоже, если он скоро вернется», — сказал Вася. «Так, язвить — это моя стихия. А ты, профессор, давай придумывай что-нибудь», — сказал довольно-таки громко Петр. В это время, прямо возле хибар наших героев пролетал один человека-муха и, видимо, услышал то, как громко они говорили, и это ему явно не понравилось. Он подлетел к хибаре Петра и заглянул прямо в его окно. «Эрхир», — сказал что-то непонятное крылатый мутант. «Ага, моя твоя не понимать», — ответил Петр первое, что пришло в голову. «Эрхир», — сказал мутант то же самое, только погромче. «Слушай, хоть эрхир, хоть эрхее, не ругайся в общем», — ответил Петя. «Мутанта, Похоже, не устроили ответы Петра, и он подлетел, теперь уже, к каменной двери, к которой была привязана очень крепкая веревка, такая же, как и у люка наверху. Человек-мух дернул за веревку, и дверь открылась. Петя в это время быстро спрятал свой нож в задний карман. Монстр залетел внутрь и посмотрел своими красными огненными глазищами на надоедливого Петю. «Ну что, чудо-юдо, потанцуем», — произнес Петр, понимая, что вот-вот что-то произойдет. Человек-мух замахнулся своей длинной рукой и попытался нанести удар по Пете, но тот резко пригнулся, попутно заведя правую руку назад к перепрятанному ножу, схватил его и нанес им удар в правый бок монстру. Зеленая кровь хлынула в момент. «Ак-х!» — закричало чудовище. Петр вонзил нож глубже, аж до самой рукоятки. «Ак-х!» — чудище уже будто не кричало, но хрипело. Вдруг монстр стал, как бы, преображаться. Его кожа стала белеть на глазах. Он превратился в молодого юношу в белой одежде, как у древних римлян или греков, но при этом у него остались прозрачные крылья. Нож, который был воткнут в бок, сам собой, как бы, вынулся и выпал, а из прямо на глазах заживающей раны вылетела обыкновенная муха. Сам, уже бывший человеком, мух рухнул на пол. «Ёк-макарёк», — произнес ошалевший Петр. «Петь, что там, ты в порядке?» — задал вопрос из соседнего домика Василий. «Я, то в порядке, а вот наш друг, даже не знаю, как сказать», — ответил Петя. «Ну ты убил его?» — спросил Васек. «Да не знаю я, тут, похоже, та же история, как с пальмами теми на берегу, с сороконожкой и с комаром», — ответил Петр. «А-а-а-а, типа чудесное преображение?» — спросил Вася. «Типа да», — ответил Петя. «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- готовился к нападению, на всякий случай. Крылатый парень открыл глаза. Мгормар Инмин, юноша с испуганным видом отпружинил от пола и отлетел к стене. «Слышь, давай без глупостей», — произнес стоящий на готове Петя. «Ты землянин?» — неожиданно заговорил крылатый парень по-русски. «А во, так ты чё, по-нашински что ли понимаешь?» — спросил настороженно Петр. «По-вашински, как это?» — спросил в ответ юноша. «Ну, по-нашински, то есть по-русски, ну говоришь на русском языке», — уточнил Петя. «Да, говорю на русском, я и на других ваших языках говорю», — сказал парень. «Наших это типа человеческих?» — спросил Петр. «Да, конечно, мы, а львы, вообще, очень способны к изучению языков», — ответил парень. «Кто?» — спросил Петя. «А, точно, эльфы, вы называете нас эльфами последнее время», — уточнил юноша. «Эльфы, офигеть! Слышь, Вась, у нас тут настоящий эльф», — крикнул в окно Василию Петр. «И уши у него как у эльфа?» — спросил любопытный Васек. «Я не знаю, сейчас спрошу». «Слышь, эльф, у тебя уши как у эльфа?» — спросил Петя. «Да, конечно, я же эльф», — ответил юноша. «Слыхал, у него уши, как у эльфа, значит эльф», — крикнул Петр Василию. «То есть большие, у эльфов должны быть большие заостренные уши», — крикнул из окна Вася. «А ну, покажи уши», — приказал Вася юноше, слегка угрожая ножом. Парень убрал с ушей свои длинные волосы, и Петр увидел абсолютно обыкновенного размера уши, как у многих людей. «Так ты, не эльф, чего тогда разводишь нас обоих, а?» Петя стал напирать на юношу. «Я эльф, правда. Просто в вашем мире кто-то однажды стал изображать нас с большими заостренными ушами. Я же не виноват в этом», — испуганно ответил эльф. «Ладно, не ссы, верю. Как тебя звать-то?» — спросил Петя. «Дорф», — ответил эльф. «Объясни мне, Дорф», — начал спрашивать Петр. «Дорф», — поправил Петю эльф. «Ага, ты меня понял. В общем, скажи, почему ты был пару мгновений назад красной здоровенной мухой или стрекозой, причем очень агрессивной по отношению к окружающим? А теперь ты, после того, как я тебя проткнул этим ножиком, превратился в добрую ласковую ромашку?» — спросил Петя. «Я не знаю, мы все начали будто заражаться, стали массово превращаться в этих монстров», — начал объяснять Дорф. «А вы это кто?» — спросил Петя. «Эльфы, конечно, это наша планета, вы не знали?» — спросил Дорф. «Не, мы не знали. Вась, ты же не знал?» — спросил Петр у Василия. «Чего не знал?» — спросил Вася. «Что это планета эльфов?» — ответил Петр. «Нет, не знал, не поняв, что вопрос с элементом традиционного Петрова юмора», — ответил Васек. «Не, мы не знали», — Петр окончательно ответил на вопрос Дорфа. Дорф недоумевающе смотрел на Петра, явно не поняв шутки или задумавшись над мыслью, что это сейчас было. «Продолжай свой рассказ, не тормози, птенчик», — вдруг сказал Петр. «А, да, прости, в общем, с чего все началось я не знаю, но вдруг все стали набрасываться друг на друга, кусать, а дальше превращаться в это непонятное что-то, закончил эльф. Ага, типа зомби-апокалипсису эльфов, ни один Голливуд до этого не додумается, сказал Петр. Я не понимаю, о чем ты, но, наверное, ты прав, сказал Дров. Петя, перестав чувствовать угрозу от эльфа, положил нож обратно в карман. Знаешь, Дров, или как тебя там, спросил Петя. Дров, сказал эльф. Ага, он в том числе. В общем, есть такая старинная поговорка, одна голова хорошо, а две лучше, но, учитывая сложившуюся ситуацию, эту поговорку я слегка изменил. Две головы лучше, а три, полный атас, логику улавливаешь, храбрый сын эльфийского народа, спросил у Дрова Петр. Не совсем, я не понял, что такое атас, не догонял Дров. Надо думать, как отсюда выбираться, и думать желательно втроем, раз мы в одной лодке. Нервно разъяснил Петр. Так мы же не в лодке находимся, все еще тормозил Дров. Ох, тяжелый случай, провел ладонью по своему лицу Петр. А вы не представились, как вас зовут? Вдруг спросил эльф. Меня Петр, можешь звать Петя, а моего единственного друга в течение последних суток зовут Василий, можешь звать его Вася или Васек, ответил Петр. Хорошо, я понял, сказал Дров. Ага, ништяк. Итак, надо что-то думать. Есть у тебя идеи? Как выбраться отсюда, обратился к Дрову Петр. Нет, если честно, я, даже не знаю, где мы, сказал Дров. Вот тебе, матушка и Юрьев день, это, как ты не знаешь, недоумевающе спросил Петя. Когда меня укусили, то дальше был только туман, туман везде, повсюду, ответил эльф. То есть ты хочешь сказать, что тебе отшибло скворечник и до этого момента ты ничего не помнишь, спросил удивленный Петя. Я не особо понимаю, что такое скворечник, и какое он ко мне имеет отношение, но да, до этого момента я ничего не помню, ответил Дров. Подожди, то есть, тебя укусили, и ты превратился из прекрасного эльфа в летающего орка, спросил Петр. Да, все так, ответил Дров. Петр быстро подошел к окну. Вась, крикнул Петя в сторону соседней хибары. Чего? Откликнулся Василий. Помнишь, тебя укусил тот здоровенный комар, спросил Петр. Ну да, помню. А что? Спросил в ответ Вася. Да так, ничего, ты себя нормально чувствуешь, жажда крови не мучает, еще раз спросил Петя. Да нет, что за глупые вопросы, удивился Вася. Петя повернулся в сторону Дорфа, подошел к нему абсолютно спокойно, глубоко вздохнул. Знаешь, Дорф, начал говорить Петр. Дорф, поправил его эльф, неважно, в общем, хочу еще кое, что у тебя спросить, сказал Петр.